Почти не помню своего пути из-под горы. И главное, не помню, сколько прошло часов. Кажется, я мчался куда-то, стоя на крыле пыльного дребезжащего газика с парусиновым верхом. Потом карабкался по обрывам, по тем, которые не смог преодолеть в детстве. Наверное, очень долго карабкался. Но времени просто не существовало. И не существовало усталости, боли в сорванных ногтях и сухом растрескавшемся горле. Потом я долго шел по горячей от солнца равнине. Сквозь щебенку росли кустики сизой полыни. Я шел, шел и знал, что в конце концов увижу в земле черную дыру с трещинами, а на краю — обломки самолета. И его. Не было дыры, только горячая каменно-клочковатая плоская земля. Но когда горизонт стал дымчато-оранжевым, а среди кустиков струйками зазмеился песок странного апельсинового цвета, я увидел самолет, его остатки. Неожиданно и совсем рядом. Груда деревянных шпангоутов, дюралевых трубок и рваные полотнища алой и желтой перкали. Я заставил себя подойти. Сашка лежал под обломком крыла. Видны были раскинутые коричневые ноги. Почему-то не в кроссовках, а в нелепых старомодных ботинках с пуговками. По крылу бегал птичий скелетик. Маленький, гладко-желтый, вроде того, что я не раз видел в витрине магазина учебные пособия. Скелетик наклонил головку, глянул на меня пустой глазницей и отчетливо сказал: «Неправда, это Андрис». «Пошел», — отозвался я, без удивления, уже без страха, только с ощущением невыносимой жалости и горя. Взялся за крыло. Отвалил его. Сашка лежал ничком. В метре от головы валялись расколотые очки. Льняная рубашка на спине была в бурых пятнах, волосы тоже в засохшей крови. Правую руку он поджал под себя, левую откинул в сторону. Мне вдруг показалось, что пальцы шевельнулись, будто хотели сжать кремневый осколок. Я быстро нагнулся, схватил Сашку за тонкое запястье с белой полоской от сорванных часов. Потянул осторожно. «Сашка!» Рука легко отделилась от тела. Из места обрыва тянулись какие-то белые ленточки, похожие на резиновую лапшу. «Это алгоритм!» — крикнул из-под крыла скелетик. Опрокидываясь во тьму, я успел сжать остатки сознания, спрессовать их в мольбе. «Не надо! Пусть это будет сон!» И сделалось, что это сон. Я выходил из сна с колотящимся, как у перепуганного пацаненка, сердцем, со счастливым ощущением, как отступает, превращается в ничто недавний ужас. И вспоминал, что по правде все было не так, что, вернувшись, я застал Сашку в углу, и он в ответ на мое глуповато-бодрое «как дела?» независимо шевельнул спиной. «Видите, стою, из принципа». «Хватит уж дурака отвалять», — проворчал я. — Вот, я тебе яблоко принес и бутерброд с ветчиной. Бери, лопай. Он подошел, взял яблоко, бормотнул что-то вроде «спасибо». Скинул кроссовки, забрался на кровать, погладил чибу котенка, который дрыхнул на подушке, воткнул в яблоко зубы. — Может уж, хватит коситься друг на друга, — сказал я. — Ага. Он заулыбался и часто зажевал. «И, наверное, спать уже пора. Вон как нагулялись за день». «Ага». И сейчас он, конечно, посапывает, свернувшись под простыней. Я скосил глаза на Сашкину кровать. Не было Сашки, только смятая простыня. Я стремительно сел. Дверь в прихожую была открыта, а другая дверь, в туалет, светилась яркой щелью. А, вот оно что. Какие-то странные горловые звуки донеслись из-за двери. То ли кашель, то ли всхлипы. Я шагнул в прихожую, нажал выключатель. Сашка появился из-за двери, всклокоченный, с измученными глазами в темных впадинах, с мокрым подбородком. «Игорь Петрович, меня почему-то очень тошнит». И стал сползать спиной по косяку. Я схватил его. Он был, как налитая кипятком, грелка.